Часть вторая. Ветер революции. Глава шестая. Домик Сен-Манде. От набережной Вольтера до площади Людовика XV, при въезде, на которую высился особняк Талейрана, путь был недолг. Но госпожа Дейдино все-таки успела кое-чем рассказать Гортензии. Оборвав на полуслове поток ее благодарности, она заявила: «Вы мне ничего не должны. Наоборот, помогать друг другу — долг всех порядочных людей, недовольных проклятым режимом. Так что благодарить вам надо лишь провидение. Если бы главный камергер не покинул на несколько дней балансе из-за визита неаполитанского короля, я не смогла бы вам помочь. Впрочем, завтра мы уезжаем. Кстати, я даже не спросила, не хотите ли вы поехать с нами. Графиня Морозини убеждена, что вы ни за что не согласитесь. Она права, ваша светлость. В Париже у меня есть два важных дела. Я должна раскрыть тайну смерти родителей и получить обратно отнятое у меня состояние. Очень трудно будет сделать это, живя в замке, который даже неизвестно, где находится. В Берри? Не скрою, то, что вы задумали, кажется мне почти немыслимым. Вам надо прятаться, чтобы не попасть в лапы маркиза, вашего дяди. И с двором у вас отношения сложные. Может быть, все-таки лучше уехать отсюда подальше. Маркиз не останется в Париже навсегда. Ему нужно возвращаться в Лазарк. А что касается второй опасности, то достаточно лишь отыскать для меня укромное место, чтобы все решили, будто я уехала. Там можно переждать. С тех пор, как я здесь, только и слышно, что грядут события. Мы все их готовим, — со значением произнесла герцогиня. Сразу по прибытии Гортензия отправилась в комнату, отведенную ей госпожой Дейдино, чтобы хоть немного привести себя в порядок. Герцогиня собиралась представить ее хозяину дома. Обычно он встает около 12. В этот час здесь всегда толпа, — сказала она, как бы между прочим, словно речь шла об обычных вещах, хотя Гортензии показалось удивительным, что простой смертный, пусть даже главный камергер, установил у себя дома поистине королевские обычаи. Только не волнуйтесь, если вы не увидите никого из придворных. Мы принимаем только политических деятелей и иностранцев. Сочтя в порядке вещей, что ее должны представить человеку, приютившему ее под своей крышей, Гортензия оставила свое умозаключение при себе. Однако ей предстояло удивляться еще не раз. Ровно в полдень она прошла через площадку к двери напротив и последовала за герцогиней в большую гостиную, обставленную с большой роскошью, типичной для былых времен. Гостиная была цвета слоновой кости с золотом, с потолка свисали огромные хрустальные люстры. Присутствующие здесь элегантно одетые пожилые дамы в шляпах с цветами и перьями болтали в полголоса с мужчинами всех возрастов и рангов. Один из них стоял у небольшого столика с кожаным саквояжем. Он, по всей видимости, был врачом. Позади него три лакея в серых золотом ливреях держали таз с водой и полотенце. Едва госпожа Дадино успела поздороваться и ответить на приветствие дам, распахнулась двустворчатая дверь спальни и показалась широкая и роскошная кровать с желто-зеленым покрывалом, а перед кроватью пристранное трио. Два лакея в черном не то что поддерживали, но, казалось, несли на себе какой-то тряпичный тюк, увенчанный колпаком и завернутый в серый шелковый халат. Присмотревшись, можно было различить морщинистое бледное лицо. Синеватые щеки ввалились, проступали очертания костей. Если бы не седые волосы, спутанные буклями, обрамлявшие лицо, можно было подумать, что это череп мертвеца. Взгляд блекло-голубых глаз казался колючим, а морщины вокруг рта придавали лицу презрительные выражения. Взгляд Гортензии от принца обратился на его племянницу, изумительно выглядевшую в платье цвета слоновой кости, украшенном кружевом. Как могло случиться, что эти мужчины и женщина страстно полюбили друг друга и, возможно, продолжали любить до сих пор? Судя по тому, с какой нежностью герцогиня поспешила поцеловать это странное создание, так оно и было. В Впрочем, вслед за ней поднялись с своих мест и другие едамы, стремясь каждый получить свой поцелуй. Только Гортензия не двинулась с места, сама не зная почему. Но колючий взгляд уже обратился на нее, и госпожа Дедино знаком велел ей подойти, а сама пригнулась к уху Толерана и что-то ему шепнула. Он покачал головой и склонил ее на бок, отвечая на реверанс Гортензии. — Ваш покорный слуга, сударыня, — произнес он загробным голосом. — Мы хорошо знали вашего отца. Вы правильно делаете, что хотите сохранить его память. — Ваше высочество бесконечно добры, — взволнованно прошептала графиня. — Память родителей вправду мне очень дорога, и я стараюсь. — Без сомнения, без сомнения. Госпожа Дедино желает вам добра. Для вас это большая удача, так не злоупотребляйте ее добротой. Обиженная Гортензия хотела было возразить, что в ее намерении никак не входит злоупотреблять чьим бы то ни было отношением, а уж тем более дамы, с которой она едва знакома, но уже кто-то мягко отстранил ее. Надо было освободить дорогу к зеркалу, в котором лакеи подвели Толерана. Он долго разглядывал свое лицо, словно хотел сосчитать на нем морщины и приметы старости, а затем его высадили в кресло и приступили к туалету. — Я получил ваше письмо, мой дорогой Роэ Коллар, — сказал принц, подозвав к себе председателя палаты депутатов, красивого мужчину лет 60 с энергичным ртом и горящим взглядом. — И хочу вам сказать следующее. Не обманывайтесь. Я не переставал поддерживать реставрацию и отвергаю всякую солидарность с теми, кто толкает ее к краху. — Ах, господин посол, а вот и вы, как мило с вашей стороны, что вы здесь. Мой дорогой префект, нас с вами ждет долгая беседа. Провинции необходимо поддерживать. Господин граф Греффюль, позже мы побеседуем о нашем деле. Люди шли нескончаемым потоком. Они подходили и отходили, как в хорошо поставленном балете. За это время Толеран из Лазаря, встающего из могилы, постепенно начал превращаться в человека. Несмотря на отвращение, Гортензия глядела на него, словно завороженная, и заметила, что у него был высокий лоб, и вообще этот получеловек обладал живым и острым умом. Он занимался несколькими делами сразу. Освободившись, наконец, от своих тряпок, надел панталоны, шелковые чулки и туфли с широкими пряжками, взял свою трость с золотым набалдашником и, одеваясь, начал ходить по комнате. Лакеи семеня следом надевали на него все новые одежды, белую рубашку, жилет, сюртук. Дамы постепенно расходились. Наступило время важных дел, выбор у них был небольшой — отправиться в столовую, подкрепиться или просто-напросто вернуться к себе домой. Герцогиня увела Гортензию, вздохнувшую с облегчением от того, что все закончилось, ибо эта обстановка произвела на нее столь же удручающее впечатление, как в Тюильри. Но ей еще предстояло высказаться. — Госпожа герцогиня, у меня сложилось впечатление, что Толеран не вполне одобряет мой приезд сюда. В таком случае лучше мне не задерживаться. Вы уверены, что должна прийти графиня Морозини? — Абсолютно уверена. — Что ж, моего дяди, не мучьте себя из-за него. Такого уж у него принцип, когда речь идет о моих делах, о моих знакомых. Обычный способ, позволяющий ему не скомпрометировать себя. Но если бы не пришли поздороваться, он был бы очень недоволен. Кроме того, вам вообще не о чем беспокоиться. Ведь уже завтра вы покинете этот дом. Как я вам уже говорила, сами мы едем в Балансе, оттуда на воды в Бурбон-Аршамбо. Герцогиня не ошиблась. После полудня явилась сияющая Фелисия в сером дымчатом муслиновом платье с розовой шалью и розовыми же цветами на широкополой шляпе. Не дать не взять светская львица, заехавшая проведать подругу. В ее одежде и поведении и намека не было ни на смятение в душе, ни даже на малейшее беспокойство. Однако, как только они встретились в гостиной герцогини, Фелисия порывисто обняла подругу, и на глазах ее выступили слезы. — В воскресенье, когда вы не вернулись, Я думала, что умру от беспокойства, и даже сейчас, по правде говоря, мне немного не по себе. — Для беспокойства у вас больше нет никаких причин, — прервала ее госпожа Дедино. — Ваша подруга здесь в полной безопасности. Если вам не удастся найти, где ее пристроить, мы всегда можем отправить ее в Рошкот. — Вы бесконечно добры, ваша светлость, но это не понадобится. Я все устроила, и завтра за госпожой де Лозарк, ее сыном и служанкой, приедет экипаж, который отвезет их в надежное место, как мне кажется. Но, признаюсь, когда ко мне домой пришли, я была сама не своя. Теперь мне всюду видятся соглядатые и шпионы. И еще одно. Гортензия, я вчера встретила вашего дядю. Бог мой, да он все еще в Париже. Я так надеялась, что он вскоре уедет. Думала решить, что я поехала в Оверн. Я сделала, что могла, только не знаю, поверил ли он. Скажите сначала, где вы его встретили, и что он говорил, — заметила госпожа Дедино. Вы правы. Я думала, лучше будет, если я ни в чем не стану изменять своим привычкам, и как если бы ничего не произошло. Вчера вечером поехала в комическую оперу. Слушать эту милую, но уже поднадоевшую вещь маленький домик. Вдруг в ложу неподалеку вошел Сан-Северо, а с ним господин, напоминающий по вашему описанию маркиза. В антракте, когда оба подошли ко мне поздороваться, я потеряла всякую надежду на то, что ошиблась. Это был действительно маркиз де Лозарк. Он говорил с вами обо мне? Только о вас и говорил. И выглядел очень озабоченным. Спросил, известно ли мне что-либо о вас? Я засмеялась, сказала, что свежих новостей пока нет, но я кое-что знаю, как раз жду сообщений. На это он возразил, что, мол, не понимает, как мне что-то может быть известно, поскольку домой вы не вернулись. Тут я разозлилась, сказала, я знаю, что вам известно все, ведь после того, как вы обыскали мой дом сверху донизу, вы осмелились установить за ним наблюдение, как за каким-нибудь бандитским притоном. Он рассыпался в извинениях и взмолился, чтобы я рассказала все, что знаю. — И что вы сказали? — Ну, в общем, что у вас были со мной кое-какие деньги, и вы отправились в гостиницу для приезжих, и оттуда просили прислать вам более подходящую одежду. Хозяину гостиницы вы щедро заплатили за молчание, он даже согласился взять для вас билет на почтовую карету. Тут он не выдержал и почти закричал. — Почтовая карета! Нет, это невозможно. Все кареты на Клермонт тщательно проверяются. А я с обидой ответила, какой же вы рыцарь, маркиз, если позволяете себе преследовать женщину одной с вами крови. Даже полицию пустили по ее следу. Нет, не хвалю. Хотя и полиция тут не поможет. Госпожа де Лазарк уехала дилижансом в Тулузу. Так ей будет проще сделать в пути пересадку и добраться до Оверни. Но вы не беспокойтесь, она обещала, как только приедет, дать мне знать. Тут Фелисия перевела дух, даже запыхавшись от мастерски разыгранного ею диалога. Маркиз дал мне понять, что ему было бы исключительно приятно ознакомиться с новыми сообщениями. Я ответила, что моя почта касается только меня одной. Тут антракт закончился, им пришлось вернуться к себе. Но пьесу не так не досмотрели. Из своей ложи я видел, как они тихо разговаривают и время от времени поглядывают на меня. Так что, милая Гортензия, я вовсе не уверена, что мне удалось их убедить. — А надо было! — воскликнула герцогиня. — Так вы говорите, моя дорогая, что за домом все еще следят? И вот я абсолютно убеждена. Когда мои слуги идут на рынок или в магазин, они всегда замечают, по крайней мере, одну фигуру в черном, исчезающую при их приближении. — Это великолепно! — Вы находите? — Конечно! — Вы дадите шпионам повод самим убедить маркиза. — Главное, чтобы он уехал, ведь так? Наблюдение продолжит Сан-Северо. — Это не очевидно. У него сейчас много забот с своими собратьями-банкирами, и в особенности с банками Лафит и Грифюль. С некоторых пор они что-то заинтересовались делами, которые ведет банк Гранье. Репутация Сан-Северо понемногу портится, если бы его не поддерживал двор, благодаря каким-то каплям королевской крови, текущей в его жилах, то ему бы никогда не удалось встать во главе некогда безупречного предприятия. К тому же у него не хватает ума понять, что почва уходит у него из-под ног. Доверие к нему ослабевает вместе с верой в прочность режима. Я не удивлюсь, если он сделает все возможное, чтобы держаться в стороне и лишь издали наблюдать за готовящимися событиями. Он недавно купил себе замок в Нормандии, без сомнения предназначенный для подобного стратегического отхода. — Это хорошая новость, — обрадовалась Гортензия. — Потом, может быть, заставить его вернуть награбленное. — Но как все-таки вы, госпожа герцогиня, собираетесь убедить дядю в том, что я уехала в Оверн? — О, это очень просто. Через несколько дней госпожа Морозини пошлет свою камеристку, если, конечно, она достаточно ловка, чтобы хорошо сыграть свою роль. Моя Ливия — великолепная актриса, чудесно. Значит, вы отправите эту Ливию на почтовый двор с письмом. Она будет держать его на виду, впрочем, не выставляя на показ. Письмо должно быть адресовано госпоже де Лазарк в каком-нибудь местечке в Оверне. Я очень удивлюсь, если кто-нибудь из окружающих вас соглядатаев, убедившись, что женщина идет одна, не толкнет ее, как будто бы нечаянно, чтобы завладеть письмом или, по крайней мере, прочитать адрес. — Это хороший способ, — одобрила Гортензия. — Но какой указать адрес? Мне ни за что на свете не хотелось бы ставить в тяжелое положение, тем более подвергать опасности тех немногих славных людей, которые хорошо ко мне относятся. — Тем не менее... — Придется придумать что-нибудь правдоподобное. Вам никто не приходит на ум? — У вас ведь есть двоюродная бабушка где-то в Клермоне, — подсказала Фелиси. — Госпожа де Мерефлер? Она умерла почти год назад. Ее особняк на улице Гройе, должно быть, до сих пор стоит заколоченный. Возможно, и нет. У нее должны быть наследники. Только дочь, баронесса де Спарон, живет в Авиньоне. Но ведь дочь может время от времени наезжать в Клермон, чтобы следить за домом матери. — Мне кажется, — заключила госпожа де Дино, — что на письме должен стоять такой адрес. — Госпожа де Лазарк, находящаяся на попечении баронессы де Спарон, в ее особняке в Клермоне. Маркиз сразу бросится туда. Конечно, можно адресовать письмо его в Авиньон. Это было бы лучше всего. Но мне, к сожалению, неизвестен адрес госпожи де Спарон. А маркиз его как раз хорошо знает. Доротея де Дино поморщилась от досады, потом на минуту задумалась, и тучи, набежавшие было на ее чело, вмиг рассеялись. — Мы можем узнать ее адрес либо через герцога де Собрано, либо через маркиза де Брабантана. Попробую по приезде увидеться с тем и с другим и пошлю вам весточку. Все равно посылать письмо надо только через несколько дней. А теперь давайте выпьем чаю. Нам вот пойдет на пользу, ведь всякий труд заслуживает награды, — улыбнулась герцогиня, потянув за шнур звонка. — А потом, Фелисия, пойдем вместе взглянем на моего сына. Это чудеснейший ребенок в мире, — сказала Гортензия. — Подумать только. Вы первый из матерей, кто заметил это. На следующий день рано утром весь двор особняка Толейрана заполнили экипажи. Всюду царила предотъездная суета. Кроме большой дорожной кареты для принца и его племянницы, там стояли еще три экипажа. В них должны были ехать приближенные слуги и вести багаж. И когда к кортежу присоединилась еще и пятая карета, никто на нее не обратил внимания. Это был простой кабриолет шоколадного цвета, запряженный лошадкой точно такой же масти. Кабриолет ожидал Гортензию, Жанетту и малыша Этьена. Кучер, спрятав лицо высоко поднятый воротник пальто с тройной пелериной и низко надвинув на лоб шляпу, держал лошадь под усы. Когда Гортензия появилась на пороге в сопровождении двоих слуг с багажом, кучер на мгновение приоткрыл лицо, чтобы она могла его узнать, затем снова надвинул на лоб шляпу. Им оказался тот странный человек, который недавно вел Фелисию с Гортензией по подвалам в кафе «Ле Блен». Его звали Видок. Судя по всему, вступать в беседу он не собирался, и Гортензия сделал вид, будто это обычный кучер, хотя сама очень обрадовалась, что едет в сопровождении человека, знакомого Фелисии. Несмотря на оказанный здесь теплый прием, она покидала улицу Сен-Флорантен без сожалений. Сдержанные с невраждебные отношения к ней принца действовал на нервы. Так что сегодня утром она словно выходила на волю. Может быть, Так казалось от того, что яркое солнышко золотило крыши, играло лучами в листве, стояла чудесная погода, навевающая умиротворение и покой. Было тепло и легко дышалось, в воздухе чувствовался аромат цветущей липы и роз. Гортензия тихонько взяла за ручку сына, дремавшего на коленях у Жанетты. Ей нравилось смотреть, как он спит. Прошлой ночью она легла поздно, все глядела на него, но даже и за ночь раз 5-6 поднялась, чтобы еще раз взглянуть на темноволосую головку и убедиться, что это не сон. На бульваре их кабриолет обогнал большой экипаж, его называли «Омнибус». Такие с некоторых пор по приказу герцогини Берийской курсировали между площадями Мадлен и Бастилии. Огромный желтый экипаж покачивался, пестря разноцветными платьями и сюртуками на империале. Возница прокладывал себе дорогу, звоня в колокол и трубил в рожок, оповещая об остановках. Вот, наконец, они обогнали его. «Если такой вид транспорта распространится, — пробурчал видок, пуская лошадь быстрым аллюром, — то скоро по бульварам и вовсе не проедешь, всю дорогу загородит. Но ведь это же удобно для тех, у кого нет своего выезда, — смеясь, возразила Гортензия. — А не скажете ли вы мне, куда мы едем? — В Сен-Монде, деревушку, где я живу. Увидите, это уютнейший уголок. И пожилая дама, у которой вы будете жить, во всем соответствует пейзажу. Она, кстати, сгорает от нетерпения, ожидая вас. Но ведь мы не знакомы. Конечно. Просто ей нравится сама идея поселить у себя младенца. У госпожи Моризе никогда не было детей. Сами убедитесь, вам там будет хорошо. Не знаю, как и благодарить вас. Так любезно с вашей стороны согласиться мне помочь. Ну что вы, это естественно. Я имел дела с вашим отцом. Он в свое время помог мне наладить бумажную фабрику. Я остался в долгу перед ним. Да, совсем забыл вас предупредить. Госпожа Морозини сказала мне, что у вас есть паспорт на имя госпожи Кудар. Под этим именем вас ожидают в Сан-Манде. Так будет для вас безопасней. Поэтому скажите служанке, чтобы больше не называл вас госпожой графиней. — Не беспокойтесь, — тихо сказала Жанетта. — Я не подведу. Буду говорить просто, мадам. — Я-то согласна, — заметила Гортензия, — но когда живешь в чужом доме, трудно бывает никогда не говорить о прошлом. За кого я должна буду себя выдавать? — Самое лучшее в таком случае — рассказывать о чем-то весьма далеком от истины. Вы приехали из Оверни. Вы молодая вдова, которую обобрал свекор, и хотите попасть в Париж, чтобы добиться справедливости. К тому же госпожа Моризе не станет задавать вам лишних вопросов. Она редкое явление. Женщина, которая не любит сплетен. Пока они разговаривали, кабриолет катился вперед. Вот уже доехали до площади, на которой раньше стояла Бастилия. Площадь представляла собой большой неровный участок земли, а сбоку возвышалось удивительное сооружение. Огромный слон из дерева и гипса, а на спине у слона большая уже покосившаяся башня. Гортензия никогда раньше не бывала в этом квартале города, и обе они с Жанеттой при виде такого чудовища от удивления широко раскрыли глаза. Это макет фонтана, задуманного императором, чтобы подвести воды Урка к площади. Фонтан все еще строит. Но закончит ли, вот вопрос, — заметил видок. Король Людовик XVIII поселился в покоях Наполеона, однако даже не подумал продолжить им задуманное. Что ж до Карла X, то у него и вовсе другие заботы. Больше видок ничего не сказал. Кабриолет выехал в предместье Сент-Антуан на широкую улицу со множеством разных мастерских, откуда доносились удары молотков, звук рубанка, визжание пил. Именно тут изготавливалась роскошная мебель, предназначенная для богатых домов. Но вот кабриолет поравнялся с тронной площадью. И видок, взяв на себя роль гида, стал показывать своим молодым спутницам, где во время террора стояла гильотина. От Тронной площади, проехав по широкой авеню Бель-Эр и по Большой улице, они, наконец, добрались до Сен-Монде и, вправду, уютного уголка, сразу полюбившегося Гортензии.